Воскресный день ничем не смог обрадовать милиционеров. Девочки так и не объявились. С утра, обклеив по городу ориентировки, в полдень Овсянников заглянул в кабинет к Смирному. Увидев в дверях оперативника, тот пригласил его за стол. «Слава, садись, попьем чайку и обмозгуем, как нам дальше быть». «Плохо дело, Николай», — вздохнул сыщик. «Дети словно сквозь землю провалились. Сейчас начнется свистопляска. Понаедут с области, начнут пальцы гнуть, диктовать свои условия, требовать организовать баньку». «Никаких банек», — резко отрезал Смирный. «Нам хватит одной баньки, до сих пор расхлебываем. Если приезжие сыщики что-то будут требовать помимо службы, сразу отказать». «Ну, это ясно», — кивнул сыщик. «И пускай кормятся за счет своих командировочных, я им корки хлеба не подам. После того случая с Вожжиной и Сатаровой у меня стойкая неприязнь к областным оперативникам. Ни разу не помогли, а проблем наделали выше крыши. И гонору-то сколько. Мол, вы тут лапоть провинциальная, а мы столичные. Да ну их!» «Договорились». «Как с Барагозовым?» «Ничего», — мотнул головой сыщик. «Он вчера целый день работал, отлучался только на обед. На работе характеризуется посредственно, ничем особо не выделяется. Нет большого рвения к работе, но и не прогуливает. Одним словом, серая личность. Патологоанатом осмотрел его кожные покровы, ничего не обнаружил. Ничего интересного он не нашел и в его нижнем белье». «Ладно, его пока исключаем. Надо сейчас начать проверять судимых. Агентуре дали задание? Сегодня до вечера всех оповестим. Но, Василич, это пустой номер. Если мы исходим из того, что девочек изнасиловали и убили, то такие дела совершает маньяк-одиночка. Они с нашей агентурой не общаются. Держат свой секрет при себе. Потому-то появляются по стране серийные убийцы. Их вычислить крайне сложно. Все равно агентуру надо ориентировать. Вдруг кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел. Надо цепляться за любую соломинку. Сейчас нам нужна любая малюсенькая информация. Без нее мы слепы и глухи. Надо поднять список всех лиц, которые сидели за изнасилование, особенно в отношении детей. Список уже готовится. Мои опера пошли разговаривать с речниками на тот случай, если дети утонули. Конечно, маловероятно, что они утонули, но эту версию тоже надо проверить до конца. До зимы еще есть время. Если они утонули, то до ледостава должны всплыть. А если не всплывут, то поминай, как звали. Весенний ледоход накрошит их тельца на мелкие кусочки. Но это маловероятно, повторил Смирный. Их надо искать на земле, а точнее под землей. А тот вариант, что их похитили, чтобы удочерить. Испытующе посмотрел Овсянников на своего руководителя. «Я бы об этом еще подумал, если бы пропала одна девочка. А тут двое. Нет, это исключено. Прошла неделя. Дети не обнаружились. У милиционеров не было ни малейшей зацепки. Ни одна информация, заслуживающая доверия, к ним не поступила. Бросив все дела, отдел милиции занимался только поисками пропавших девочек. Вскоре из областного управления прибыл оперативник. Он без стука зашел в кабинет к Смирному и вальяжно подал руку, представившись. «Старший оперуполномоченный уголовного розыска, майор милиции Ягелев Юрий Александрович. Я являюсь куратором Энска, так что прошу, любите жаловать. Приехал по делу пропавших девочек. Доложите, как идут поиски». «Смотри-ка, какой прыщ! Шишка на ровном месте. Ему еще и докладывать». «Нет уж, пусть соблюдает субординацию», — со злостью подумал Смирный, с неприязнью разглядывая долговязого и довольно молодого оперативника из центрального аппарата. «По-моему, нам в очередной раз не повезло с куратором. То был Демченко, а сейчас этот». «Идите в уголовный розыск», — резко ответил он. «Почему ко мне-то зашли? Вам надо разговаривать с непосредственными исполнителями». «А что, начальник криминальной милиции самоустранился от дела?» — угрожающе высказался Ягелев. «Хорошо, доложим, кому надо. Мне составлять итоговую справку о проделанной работе по поиску пропавших детей». «Доложите, кому хотите», — отрезал Смирный, всем своим видом показывая, что разговор закончен. «А теперь идите, вас ждут в уголовном розыске». Через час после этого неприятного разговора к Смирному зашел Овсянников и досадливо заметил. «Ну и фрукта ты ко мне направил. Из себя строит великого сыщика, раздал всем поручения, приказал составить обобщенную справку. Нет, он приехал не работать, а контролировать, как мы работаем. И, кстати, я позвонил сыщикам в область и выяснил очень интересные подробности про этого Ягелева. Он ученик того Демченко, по крайней мере, начинал работать у Демченко в группе, а Истомин их духовный отец. В авторитетах он у них. «Фьють!» — от удивления свистнул Смирный. «Час от часу не легче. Он сейчас нам будет мешать работать, замордует своими справками о проделанной работе. Короче так, ты его не пои, не корми. Пускай все платит из своего кармана». «Уже были попытки», — усмехнулся Овсянников. «Намекал на то, чтобы вечером устроить баньку. Я сразу отшил его, сказал, что надо работать. Сейчас он ушел в гостиницу, предварительно поинтересовавшись, где находится магазин. Очевидно, хочет купить водочки». «Ну и пусть пьет», — махнул рукой Смирный. «Чем больше пьет, тем меньше будет мешать работе». На следующий день Ягелев, изучив материалы дела о пропавших детях, потребовал к себе Барагозова. Поговорив с ним часа полтора, он резюмировал перед Овсянниковым. «Он не при делах. Зря вы столько много возились с ним, потеряли драгоценное время. Давайте, начинайте работать и не отвлекайтесь на всякие незначительные мелочи. Кстати, Барагозов жалуется, что вы необоснованно подозреваете его в совершении тяжкого преступления. Подвергли его унизительному осмотру, опозорили перед женой и сослуживцами. Скажите спасибо, что разговаривал с ним я, а не другой человек. Иначе бы не избежали наказания». «Спасибо за заботу», — ухмыльнулся сыщик. «Что бы мы делали без вас, наш благодетель?» Не уловив сарказма, Ягелев великодушно покивал головой. Через два дня в отдел милиции прибежала женщина-грибница и сообщила о том, что недавно от Ольховки она наткнулась на свежевскопанный бугорок земли. Дежурный офицер сообщил об этом Овсянникову. Как раз в это время у него находился Ягелев, который, услышав тревожную весть, схватился за телефон. «Подождите, сейчас все вместе выйдем, но сначала я доложу своему руководству». Овсянникову изрядно надоели выходки приезжего оперативника. И он, чтобы не наговорить дерзостей, направился к выходу, на ходу бросив: «Мы будем в машине, быстрее доложите и выходите». Как только была установлена линия, Ягелев бодрым голосом доложил: «Товарищ полковник, вроде бы нашли. Я организовал рейд по лесному массиву за городом, в ходе которого мы обнаружили могилу. Сейчас пойдем их выкапывать. После извлечения тел сразу же доложу. Трупы есть, сейчас раскрытие дела пойдет веселее». На месте обнаружения предполагаемой могилы Ягелев сам схватился за лопату и стал копать землю. Каково же было удивление присутствующих, когда под полутораметровым слоем земли обнаружился труп большой собаки. Разочарованно проводив лопатой по боку животного, Ягелев приказал: «Посмотрите под собакой, может быть, таким образом замаскировали могилу детей?» Милиционерам пришлось по прихоти сотрудника центрального аппарата вытаскивать из земли полуразложившуюся собаку и убедиться, что никаких других тел там нет. Вечером, когда Овсянников рассказал об этом случае Смирному, тот, давясь от смеха, заметил: «Я представляю лицо начальника Ягелева, который наверняка успел доложить генералу, что дети обнаружены». «Васильич, я не понимаю таких», — пожал плечами оперативник. «Что за привычка сразу докладывать начальству? И этим страдают многие приезжие опера. Им от этого легче, что ли? Выделиться хотят, чтобы начальство заметило, как они работают в поте лица. Вот мы с тобой ищем детей от души, из-за сострадания, а Ягелев мечтает о досрочном звании или о награде. Я таких людей вижу насквозь». «Какой же это грех за счет жизни детей получать награды», — вздохнул Овсянников. «Даром они не нужны, эти ордена и медали. У меня аж руки зудят, чтобы поймать преступника и припереть его к стенке, а о поощрении за это не мечтаю даже в дурном сне. Когда-то припрем злодея к реальной стенке, и возмездие наступит», — в задумчивости произнес Смирный. «Но только чует мое сердце, что это произойдет без Ягелевых и тому прочих». Вот и наступила осень. На реке были обнаружены два утопленника, но девочки так и не были найдены в воде. Теперь у оперативников не было сомнения, что дети стали жертвой преступления. А раз это так, то следовало ждать следующих преступлений. Ведь убийцы-педофилы, если их вовремя не остановить, никогда не прекращают своей попытки найти следующую жертву. Потолкавшись полмесяца в Энске, Ягелев ни с чем вернулся обратно и рапортом доложил своему руководству, что местная криминальная милиция не владеет обстановкой, работа пущена на самотек, уголовный розыск отрабатывает ненужные версии. Теперь, если до очередной коллегии не раскроется дело, Смирному и Овсянникову предстояло наказание. Но оперативники не стали на это обращать внимания. К взысканиям им было не привыкать. Они, стиснув зубы, продолжили кропотливую работу по поиску пропавших детей. Однажды зимним вечером, накануне выходного дня, Смирный вызвал к себе Овсянникова и предложил. «Слава, сегодня Марина приготовила дичь. Мы приглашаем тебя. Пойдем посидим, поговорим». «С удовольствием», — глотнул слюну сыщик. «Давно не пробовал дичи. Охоту забросил, закрутился с этой работой». Марина встретила мужчин с радостной улыбкой и вытащила из духовки запеченного зайца с картошкой. Хозяин достал соленую рыбу, нашинковал свежемороженой печени, следом на столе появилась запотевшая бутылка водки. После первой рюмки разговорились. Нетрудно догадаться, у оперов разговор только о работе. «Слава, прошло уже 8 лет со дня убийства Коптевой. Как ты думаешь, пропажа девочек не связана с этим преступлением?» «Вряд ли», — засомневался Овсянников. «Убийца не проявлял себя 8 лет и вдруг бац, и пошел охотиться на детей? Сначала убил взрослую женщину, но потом, спустя годы, перекинулся на маленьких девочек? Педофил он до конца жизни педофил. За эти 8 лет наделал бы трупов детей». «Значит, похититель детей приезжий?» — спросил его Смирный. «Либо приезжий, либо только начал убивать», — предположил сыщик и выругался. «Черт! Под них нет нашей агентуры, они своими мерзкими тайнами ни с кем не делятся. Да и не по понятиям блатных убивать маленьких детей. Потому-то маньяки — одиночки. Так что, Васильич, если мы его не вычислим сейчас, то следует ждать повторных преступлений». «Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить», — воскликнул Смирный. «Надо любой ценой до весны его найти, иначе в следующее лето нам не спать». «А убийца может пойти на преступление и зимой», — заметил Овсянников, пододвинув к себе тарелку с тушеным зайцем. «Были же случаи». «Может и пойти», — согласился Смирный и, немного поразмыслив, поинтересовался. «Надо бы этого Барагозова примерить к убийству Коптевой». «Уже проверили. В это время ему было 22 года. Жил он тогда в другом конце города. В то время он не попадал в поле нашего зрения. А почему ты вспомнил про него сейчас?» «Да как-то так», — неуверенно произнес Смирный. «Такое ощущение, что мы его проверили не до конца». «Аналогично», — воскликнул Овсянников. «И у меня он не выходит из головы. Взгляд у него какой-то нехороший. В них отражается жестокость и садизм. И семья какая-то не такая. Давай, Слава, заведи на него дело под кодовым названием». Тут Смирный осекся, придумывая варианта названия дела. В это время Овсянников опередил его. «Грибник». «А почему грибник?» — удивленно вскинул голову Смирный. «Пропажа детей связана со сбором грибов. Если бы родители не поехали в лес, то и дети не пропали бы. Хотя, кто его знает, он бы все равно нашел себе жертву, если не этих, то других. Кстати, Васильич, идея. Коптеву же тоже нашли под детским грибком». «Нет, тут как ни крути, везде грибы». «Ладно, пусть будет грибник», — согласился старший. «Заведи дело и начинай его разрабатывать. Было бы хорошо зацепить его за какое-нибудь другое преступление и закрыть. В тюрьме-то мы быстро его расколем на девочек, если, конечно, это его рук дело».